На других участках дела обстояли примерно так же. И только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось «Товарищ». Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием 72-й километр. Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец, как чувствовал, не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в челме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой нашлепкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист, как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа», запросил сумму в конвертируемой валюте. Увы, Коленька даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец. Мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал «Капитал», но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. Да, в особенности помощник крупье из казино. «Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим. Хотя, конечно, все в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы и подноса с напитками не зарекаюсь». Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе, по месяцу живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление, но отказали. Они перестали считать научный коммунизм наукой, с грустью констатировал отец. Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха. Неужели никак нельзя с отдыхом, вздохнула мать. Еще в прошлом году было можно. «Все течет, все меняется», — процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита. «В прошлом — да, в этом — нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» «Да, там были сложности с компотом», — напомнила мать. «Всем, даже неграм, консервированный, а русским — из сухофруктов. И с лампочками напряженка. Ты еще в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». «Мелочной народец», — согласился отец, — «но в этом году Литва нам не светит». «А Подмосковье?» «Глухо, я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой, отфутболили. Но ведь надо же его куда-то везти!» С жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе. Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора, дядю Петю из деревни Зайцы Кунинского района Псковской области. Отыскали письмо. Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным буква к букве почерком листок. Леон ожидал, что он выскажется по сути письма. Отец же пустился в сомнительные графологические изыскания. По его мнению, у дяди Пети был неразработанный почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут, как школьники. Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды, по отцу все это находилось в одном ряду, почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость. «Что удивительно, — продолжал отец, — человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее, а почерк портится». Леон и мать переглянулись. «Пете теперь придется много писать, — заключил отец, — гораздо больше, чем раньше». Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу ее постигнуть. Когда неприспособленному с девственным замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, снисходительно разъяснил отец, он может сойти с ума. Ты там присматривай за дядькой, весело подмигнул Леону.